Глава вторая. Пару секунд Юна растерянно вглядывалась в глаза Тхирайма, а затем понимание накрыло ее как цунами. «Хочешь сказать, что все это время...» — медленно заговорила она, все еще надеясь, что ошибается. Все еще ожидая, что Тхирайм рассмеется и скажет, что пошутил. Но чуда в этот раз не случилось. Он сухо кивнул. «Да, именно это я и хочу сказать. Пока ты была в Тхарнтане, я все время был рядом с тобой. Смотрел твоими глазами и слушал твоими ушами. Так что сейчас я знаю все, что знаешь ты, и даже больше. Потому что помню те события, которые графиня Ломберг стерла из твоей памяти». «Графиню арестовали», — глухо ответила Юна. «Князь перехватил гонца со слепком моей памяти». Так что скоро я вернула бы себе эти воспоминания. Не успела бы. Да и Эрисхайму никто не позволит получить этот слепок. Почему ты так в этом уверен? Потому что не все предатели в Тхарнтане арестованы и осуждены. Один из них передал тебя в руки советника и графини в тот день, когда ты сорвалась с башни. И он же стоял вчера на посту у брачных покоев. Дхирайм замолчал, давая ей возможность додумать. «Эвор!» — эхом откликнулась девушка. Ее глаза расширились, превращаясь в два блюдца, наполненных гневом. «Эвор? Личный слуга Эрисхайма? Ты все врешь!» Огненный стиснул кулаки. Его злило это недоверие, но и как убедить принцессу в своей правоте он не знал. Он говорит ей правду, а она ему в лицо кричит, что не верит. «Да, он сделал много ошибок и заслужил ее гнев». Но теперь это в прошлом. Теперь он готов все исправить, только не знает как. А она не хочет ему помочь. «Я мог бы оставить тебя там», — процедил он сквозь зубы. «Но не сделал этого, потому что ты мне дорога. Дороже мести?» — хмыкнула Юна, бросая ему в лицо его же слова. «Знаю, ты мне не веришь, но я глубоко сожалею, что отправил тебя к нему. Это была ошибка». А когда отправлял, то был уверен, что ошибка — это не воспользоваться такой замечательной возможностью, — съязвила она. Тхирайм скрипнул зубами. Что ж, он сделал неправильный выбор и проиграл. Маленькая принцесса больше не принадлежит ему. Эрисхайм отобрал у него все: уважение клана, титул главы и родителей. А теперь еще и суженую. «Простыни на вашей супружеской постели были отравлены», — произнес он глухим тоном, не глядя на девушку. «Особым ядом, который действует только на людей. Для драконов он безопасен, поэтому ни служанки, ни сам Эрисхайм его даже не почувствовали. Ты бы тоже сначала ничего не почувствовала, но он бы проник в твою кровь и убил до утра». Юна пару секунд смотрела ему в глаза, затем покачала головой. «Я не верю ни единому слову. Просто уйди. Я хочу остаться одна». Сердце огненного дракона заныло, он резко встал. «Пришлю тебе Авелину», — бросил, направляясь на выход так быстро, будто бежал от себя. «Это твоя горничная». А сам стиснул зубы. «Да что ж так печет внутри, когда он рядом с ней? Почему? Подожди». Резкий окрик заставил остановиться. Тхирайм замер, сжав пальцами ручку двери. Неужели она сейчас попросит его остаться? Сердце дракона забилось в два раза быстрее. «Тебе же все равно, умру я или нет», — произнесла Юна, поднимаясь на ноги. «Ты украл меня не ради моего спасения, ведь так? Может, тот яд на простынях тоже входит в твой план? А может, там нет никакого яда?» Он чувствовал, как она приближается. Ее шаги были бесшумными, ноги утопали в ковре по лодыжке, но он все равно ощущал, как сокращается расстояние между ними. Как колеблется воздух, донося аромат ее кожи и волос. Как шелестит ее платье. Эта пытка сводила его с ума. Быть здесь так близко от нее и не сметь дотронуться даже пальцем. Не сметь даже в мыслях назвать ее своей. Он еще сильнее сжал ручку двери. И металл, словно мягкая глина, смялся под пальцами. Юна остановилась у него за спиной. Она могла протянуть руку и коснуться его плеча, но не стала. От Тхерайма веяло чем-то темным, пугающим. Все тело мужчины было напряжено, а воздух вокруг него словно вибрировал. Она не видела это глазами, просто почувствовала. Как дикие звери чувствуют приближение хищника. «Мне все равно, что ты думаешь», — раздался резкий ответ. «Я поступил так, как считаю нужным». «Нужным кому? Что ты собрался делать со мной? Потребуешь выкуп у Эрисхайма или отправишь меня в руки Эолы? Это твой план?» «В свое время узнаешь. Значит ли это, что ты не отпустишь меня? Ты все правильно поняла». Принцесса протянула руку, чтобы коснуться мужчины, но в последний момент передумала. И ее рука безвольной плетью упала вдоль тела. Тхерайм толкнул дверь и нырнул за порог в темноту. Дверь бесшумно закрылась, а он так и не обернулся. Щелкнул замок. «Нет, не смей меня здесь закрывать!» Юна кинулась к двери, затрясла смятую, еще теплую ручку. Но все было зря. Дверь не поддалась. «Прекрасно! Этот чешуйчатый гад ее запер!» Она со всей злости застучала по двери кулаками. Но от этого лишь заныли костяшки пальцев. Тогда принцесса развернулась спиной к двери и начала бить по ней пяткой, яростно и методично сотрясая дверь громкими ударами. Ее злость росла от того, что тепло, которое окутывало ее рядом с Тхерраймом, никуда не исчезло даже сейчас, когда он ушел. Рядом с Эрисхаймом она не испытывала ничего подобного. Все чувства, которые вызывал князь Вальдхейма в ее неокрепшей душе, были навеяны его драконьим обаянием и магнетизмом. Он знал, как увлечь девушку, как разбудить в ней желание всего одним поцелуем, как заставить таять в его руках. С Тхерраймом все было иначе. Рядом с ним Юна всегда испытывала сумбурные эмоции, но они были ее собственными. Она не доверяла ему, не верила, почти ненавидела, но в то же время по-детски радовалась каждому знаку внимания, каждой неуклюжей ласке. Даже когда думала, что он контрабандист, и злилась на его грубость. Даже когда он шантажом заставил ее заключить с ним договор и отправил шпионить в Тхарнтан. Даже когда почти влюбилась в него. Почти доверилась, а он сказал, что это была проверка. Даже тогда рядом с ним ее окутывало это тепло. А без него... Нет, нельзя не думать об этом. «Хватит с меня!» — прошипела девушка. Последний раз со всей силы пнув дверь. «Я больше не буду твоей игрушкой!» Тхерайм до боли сжал кулаки, услышав, как она отдаляется. Он ведь никуда не ушел, не смог. Все это время стоял за дверью, испытывая жгучую смесь ярости и отчаяния. В груди пекло. Ему хотелось сделать хоть что-то, чтобы унять этот жар. Ворваться в комнату и схватить принцессу в объятия. Вдохнуть аромат ее кожи, услышать, как пульсирует кровь в ее жилах, впиться в ее сладкие губы, раздеть, разорвав дурацкое платье в клочки. Жажда обладания была настолько невыносимой, что он не сдержался. Зарычав, выпустил когти и вбил их в стену рядом с дверью, а потом рванул рукой вниз, оставляя на камне 4 глубокие борозды. Он должен успокоиться. Юна здесь, рядом с ним, в его власти. И только от него зависит, будет она его ненавидеть или любить. Да, он может сейчас ворваться и сделать ее своей, или использовать драконье обаяние, и тогда принцесса сама прыгнет в его объятия. Но стоило подумать об этом, и что-то внутри начинало болеть. Тупая, неприятная боль сковывала все тело. Дракон не желал так обращаться со своей парой. Брать ее силой или обманом. Он хотел, чтобы она пришла к нему по доброй воле, ведомая лишь собственными чувствами. Чтобы стала его душой и признала своими крыльями перед смертными и богами. Он был дураком, когда отправил ее к Эрисхайму. А тот, прекрасно ощущая их связь, украл его суженую. Сделал своей женой. Что ж, князь за это еще поплатится. Как и за то, что лишил его матери и отца. Остановившись посреди комнаты, Юна нетерпеливо огляделась. После короткой встречи с Огненным внутри нее бушевал ураган. Яростный шторм, по-другому и не назвать. Рядом с Тхераймом ее душу рвало на части. Эмоции захлестывали, лишая здравого смысла. Но самое ужасное, она понимала, ей нельзя с ним сближаться. Нельзя ему доверять. Он сделает все, чтобы добиться ее доверия, как было уже не раз. А потом снова использует. Этого она не могла допустить. Ничего хорошего ее рядом с ним не ждет. Он никогда не поступит со своими принципами. Уж точно не ради нее. Значит, нужно сбежать. Юна кинула взгляд на кровать. Простыни выглядели плотными и крепкими. То, что надо. Она легко соорудила бы из них веревку и сбежала через сад, виднеющийся из окна. Для нее это уже не впервой. Да только Тхераим поселил ее в башне. Никакой веревки не хватит, чтобы добраться до земли. Интересно, а выбраться наружу она сможет? Юна подбежала к окну. Ощупала упругую пленку, которая мягко пружинила под пальцами. Подумала и послала в нее крошечный фаербол. Огненный шарик ударил в магический барьер, но не пробил его и не отпрыгнул. А растекся язычками пламени и исчез. Защитная пленка его просто впитала. «Огонь!» — простонала Юна, сжимая кулаки. Решив проверить догадку, второй фаербол она запустила в кровать. Просто не вспыхнули, но тут же погасли. Остался лишь черный круг, там, где магический снаряд коснулся белой ткани. Значит, на комнате стоит защита от огненной магии. Что ж, стоило бы и раньше понять, что Тхераим не забыл о способностях принцессы. И что же ей теперь делать? В бессильной ярости Юна начала швырять огненные шары в стены и мебель. Ей хотелось крушить все вокруг. Злость требовала выхода. И это был единственный доступный способ избавиться от нее. Но огонь просто впитывался в поверхность. Оставлял следы гари и копоти, не причиняя никакого вреда ни тканям, ни дереву. И это только больше злило принцессу. Дверь скрипнула, открываясь. Юна резко обернулась, собираясь высказать обидчику все, что накипело в душе. Но на пороге стояла рыжая девушка — та самая, которая уже приходила час назад. Она держала в руках поднос с едой и с опаской поглядывала то на принцессу, то на устроенный ей уже беспорядок. «Госпожа!» — наконец выдохнула служанка. Юна проследила за ее взглядом и смущенно спрятала за спину очередной фаербол. Она ожидала увидеть Тхераима, и этот снаряд предназначался ему. «Прости», — начала принцесса, испытывая неловкость. «Я не хотела тебя напугать». Сердце сжалось от мысли, что она могла навредить ни в чем не повинной девушке. «Вам не понравилась комната?» — робко спросила служанка. «Нет, то есть да». Юна шагнула к ней, но девушка отпрянула, собираясь отпрыгнуть за порог, и принцесса остановилась. «Где твой господин?» «Простите, госпожа». Служанка побледнела и снова попятилась. «Я скажу господину Тхераиму, что вам не понравилась комната...» «Стой!» — тут же выпалила Юна. «Как тебя зовут?» «Авелина». Девушка сделала легкий книксон. «О, значит, ты моя горничная?» «Да, госпожа», — произнесла та. «Я вам завтрак принесла». Служанка так и стояла на пороге, не зная, то ли ей бежать к господину с новостями о покрытых копотью стенах, то ли сначала оставить поднос. «Благодарю. Давай сделаем вид, что никто ничего не видел. Ты можешь поставить завтрак на стол». Юна миролюбиво улыбнулась. В конце концов, эта девушка не виновата в ее мытарствах. Не стоит на ней срывать злость. Авелина неуверенной походкой направилась к столу. Следом за ней потянулся аппетитный запах свежеприготовленных блюд. Юна покосилась на открытую дверь за спиной служанки. «Интересно, если она сейчас оттолкнет Авелину и выскочит в коридор, как далеко ей позволят уйти?» Желудок тут же протестующе сжался и заворчал, напоминая, что пустует со вчерашнего дня. «Что ж, возможно, он прав. Стоит поесть перед побегом». Так она восстановит силы, бездарно потраченные на фаерболы, а заодно узнает, где Тхераим ее держит. «Что это за место?» — — спросила Юна, глядя, как Эвелина составляет тарелки с подноса на стол. «Бер-Ансхар, родовое гнездо господина Тхирайма», — ответила девушка. Юна закусила губу. «Что ж, значит, она не ошиблась, решив, что находится в южной части Железных гор. Но это только лишило ее последней надежды на побег. Ей никогда не пройти Железные горы самой. Никогда не добраться до Дарцваара пешком». Ее захлестнула паника. И в то же время что-то в словах служанки заставило напрячься.